Глава 30. Разведка воем. Увидев бегущую с вилами наперевес компанию, я мгновенно принял мудрое и смелое решение. Вскочил на коня и заорал Сытину с Джанибеком. «Валим отсюда нахер!» Ребята не стали спорить и геройствовать. Развернули коней и поскакали за мной по вязкой от грязи дороги. Вслед нам несся истеричный хохот волхва. Мы доскакали до леса. Здесь я натянул поводья и принялся останавливать разгоряченную скачкой лошадь. Получилось далеко не сразу. Лошадь храпела, ржала, роняла пену и норовила скакать до самого Старгорода. Наконец мне удалось договориться с непослушным животным. Джанибек рывком осадил коня. «Ты куда, немой? Давай вернемся, хоть постреляем маленько». «Охренел?» – прямо спросил я его. «Кого ты постреляешь? Своих?» Подъехавший Сытин одобрительно кивнул. «Зачем мы тогда ехали?» – зло спросил Джанибек. «Сейчас волхов их всех взбаламутят, потом не уймем». «Ты сам-то уймись для начала. Значит, план такой. Я иду обратно на разведку, а вы ждете меня здесь. На дороге не маячьте, спрячьтесь в лесу и сидите. Встречаемся на закате, на этом самом месте. Если меня не будет, снова прячьтесь и ждите до рассвета». Все это я выпалил залпом, как будто давно придумал. На самом деле идея пришла мне в голову за секунду. По-хорошему, надо было бы ее обдумать. Да кто же даст-то? «Дело придумал, немой. Молодец!» – одобрил мою идею Сытин. «Да хер ли там? Молодец, не молодец. А что-то делать надо?» Я спрыгнул с коня и сунул повод в руки Джанибека. Дружинник привязал длинный узкий ремень к своему седлу, потрепал коня по морде. «Мы еще по дороге вернемся. Помнишь, где ручей переезжали? Там слева лес высокий, сухой. В нем остановимся». Я посмотрел на Сытина. Тот кивнул. «В этих делах Джанибек лучше разбирается. Я горожанин, тут, в лесу он главный». «Ладно, разберетесь», – нетерпеливо сказал я. «Время уходит. Перекидываемся, немой». В голове звонко щелкнуло. Я опустился на четыре лапы и побежал по обочине дороги обратно к капищу. Волхов оказался на редкость разговорчивым. Когда я добежал до капища и удобно устроился в пожелтевших кустах черемухи, он все еще толкал речь перед жителями чистых мхов. Суть его болтовни сводилась к тому, что нечисть оборзела в конец. Никаких доказательств оборзения он не приводил, успешно заменяя их пламенными возгласами и ругательствами. Мимоходом досталось и мне. Войсвет обрисовал меня как мошенника, который при помощи мерзкого колдовства обвел вокруг пальца простодушного князя Всеволода. В этот самый момент мне показалось, что нам с волхвом будет очень трудно ужиться в одном княжестве. Да и на одном белом свете, пожалуй, тоже. Но самую искреннюю ненависть Войсвета заслужил местный леший. Я никогда не слышал, чтобы столько проклятий доставалось на долю одного единственного существа. Если бы проклятия волхва имели хоть какой-нибудь вес, бедный леший уже провалился бы сквозь землю. В конце своей речи Волхов предложил жителям устроить облаву и поймать нечистого, который посмел сжечь капище. Жители ответили волхву полным согласием. Они тут же построились цепью, взяли вилы наперевес и под руководством монахов бесстрашно углубились в лес. Один из этих раздолбаев чуть не наступил мне на хвост, но меня при этом не заметил. Бля, ну и как они собираются искать лешего? Того и гляди, их самих в этом лесу разыскивать придется. Я подождал, пока крики загонщиков стихнут в лесной чаще. Потом отыскал подходящую лужу в корнях вывороченного ветром дерева, перекинулся обратно в человека и хлопнул ладонью по холодной воде. «Чупав, здорово, как вы там, прогнали хазар?» «Здорово, немой», – отозвался Чупав. «Гнали до самой границы. Их человек 30 ушло, не больше. Такой бой был. Нечисти-то они не ожидали. Думали, их одна дружина встретит. Мы их в воду запустили, а потом водяники как пошли херачить. Кто на берег выбрался, тех змеи кусали. Ну и лучники тоже повеселились». «Красавцы!» – с завистью сказал я. «Все целы?» «Хлюпня стрелами потыкали немного. Ничего, у водяников шкура толстая, заживет». «Ладно, слушай, Чупав, мне бы с лешим из чистых мхов надо увидеться срочно. Знаешь его?» «Ну, а что случилось-то?» «Долго объяснять. Подскажи, как его найти?» «Давай я его к тебе в город пришлю. Завтра к вечеру удобно будет». В отражении я увидел, как Чупав поднял лицо к небу. «Хотя нет, лучше послезавтра утром». «Да какое послезавтра, Чупав? Я уже здесь, в чистых мхах. «Говорю же, дело срочное! Давай, объясняй, как его в здешнем лесу разыскать?» Чупав озадаченно закрутил головой. «Бля, не мой! Вот умеешь ты найти себе приключений на жопу! Ладно, ты просто иди в лес потихоньку. Я сейчас лешего найду, а он сам тебя разыщет. Только ты того, не пугайся!» Отражение Чупава задрожало и исчезло. «Э, куда?» Я снова хлопнул ладонью по воде и спугнул водяного жука. Он зигзагами рванул в сторону и забился под траву. «Чего не пугаться-то? Вот блядский кузнец! Заинтриговал и съебался!» Я хотел вызвать Глашку, но поблизости послышались задорные крики загонщиков. «Ипать, они кругами ходят, что ли?» «Ладно, поговорим, когда вернусь. Давай, немой, перекидываемся!» Я притаился за поваленным деревом и переждал, пока мимо пройдут двое молодых парней. Один из них, размахивая вилами, возбужденно говорил другому. «Опять сегодня к Маньке пойду. Дождусь, пока ее Боров наколдырится, и проскользнул на сеновал». «Да бегаешься ты, Кешка!» – восторженно покрутил головой второй парень. «Убьют ведь!» «Не убьют! Бабы спрячут!» Парни направились к капищу, обсуждая несомненные достоинства Маньки. Я вылез из-за дерева и потрусил вглубь леса. Частый темный ельник сменился светлым сосновым бором. Под лапами уже не кололась опавшая прошлогодняя хвоя, а мягко проминался белый пушистый мох. Яркая ящерица метнулась по стволу сосны. Я сшиб ее лапой, придавил к земле, но ящерица вывернулась, оставив в моих когтях только хвост. Ну, хер ли делать, перекусим и хвостом. Местность пошла под уклон, почва стала влажной. Вместо сосен здесь рос частый худосочный березняк. В высокой траве и опавших листьях прятались крепкие коричневые грузди. Я наступил на шляпку гриба. Она обломилась. Из разлома выступил белый едкий сок. Березняком я вышел к ручью. Наверняка это был тот самый ручей, возле которого ждали меня Сытин с Джанибеком. А впадал он в речку, на берегу которой стояло капище. Я осторожно потрогал лапой воду и брезгливо стряхнул с когтей холодные капли. Бррр! Пробежал вдоль ручья, нашел поваленную ветром сосну и по ее стволу перебрался на другой берег. Вскарабкался на крутой песчаный откос, усеянный брошенными норами ласточек. «Бля, да сколько еще этого лешего искать?» Внезапный порыв ветра донес до моих ноздрей острый звериный запах. Шерсть на загривке встала дыбом. Я мгновенно обернулся. На берегу стоял здоровенный волк и пристально глядел на меня желтыми глазами. До ближайшей березы было 20 метров, и находилась она как раз позади волка. Ручей, через который я осторожно перебирался по бревну, этот зверь легко перемахнул бы одним прыжком. Волк переступил с лапы на лапу и оскалил зубы. «Пиздец тебе, немой!» – успел подумать я, а потом прыгнул и всеми четырьмя лапами вцепился в волчью морду. Рыча и шипя, мы шерстяным клубком покатились по траве. Волк ревел и отбивался, кромсая тупыми когтями мои бока. Я не оставался в долгу, молотя задними лапами по его шее так, что серая шерсть летела клочьями. Потом изловчился и впился зубами в широкий нос, похожий на черную кожаную заплатку. Волк мотнул головой и отбросил меня в сторону. Я ударился о березу так, что ребра хрустнули. Свалился на траву, но сразу же вскочил и вскарабкался на дерево. Фух, бля! Сердце бешено колотилось в груди. Шерсть на боках слиплась от крови. Все тело болело и соднило. Херня! Волк выглядел не намного лучше меня. Его шея была изодрана. Из прокушенного носа бежала струйка крови. Я проворно влез повыше и уцепился за толстую надежную ветку. «Перекидываемся, немой!» В голове щелкнуло. Я обхватил ветку руками, а ногами нашарил опору. От ран не осталось и следа, только ребра еще побаливали, и меч привычно висел за спиной. «А хорошо быть перекидышем!» Я вытянул шею и посмотрел вниз. «Ну где ты, серая скотина? Сейчас я слезу, и мы с тобой разберемся!» Никакого волка не было. Под березой стоял невысокий длиннорукий леший. Растрепанные волосы колтунами спускались ниже широких плеч. Леший обиженно смотрел на меня. «Ты чего кусаешься?» «А ты чего?» – обалдев, ответил я. «Я князя встречаю». «Ну вот, встретил, бля». «Не жёг я капище», – обиженно сказал леший. «На кой оно мне? Боги сами по себе, я сам по себе. Они меня не трогают, зачем мне их трогать?» От обиды леший шагал широко, размашисто, я еле-еле успевал за ним. «А кто тогда сжег?» Я стиснул зубы и догнал Лешего. Он ловко перепрыгнул через упавшую березу. Я перелез следом, с треском обломав сухую ветку. «Куда мы идем?» «Ко мне домой», – ответил Леший. «Пересидим, пока им искать не надоест». «А если найдут?» – поинтересовался я. «Не найдут», – помотал головой Леший. «Год будут кругами ходить, а ничего не отыщут». «Там не просто мужики с вилами, с ними Волхов и монахи, у них своя магия». «Их магия от богов, а я с богами не ссорился», – упрямо сказал Леший. «Осторожно!» Он пригнулся и нырнул под густые ветки разлапистой елки. Я сунулся следом. Колючая ветка хлестнула меня по лицу. На мгновение закружилась голова, но тут же все прошло. «Пришли», – сказал Леший, выводя меня на широкую поляну посреди непроходимого ельника. В центре поляны стояла приземистая бревенчатая избушка с низкими окнами. Крышу избушки покрывал толстый слой весело зеленеющего дерна. Кое-где на дерне цвели поздние осенние цветы. Низкий бревенчатый сруб колодца с наклонившимся над ним журавлем смотрелся точно как в сказке. Мне показалось, что из избушки сейчас выйдут гуськом волки и сожрут меня нахер. Но вместо волков на крыльце показалась симпатичная девка в простом полотняном сарафане. Она низко поклонилась мне. «Здравствуй, княже, проходи в избу». Леший подошел к девке, чмокнул ее в щеку. «Настенька, ты нам поесть собери что-нибудь, проголодались». «Опять перекидывался», – улыбнулась девка. Леший виновато пожал плечами. «Пришлось, в лесу облава». «И не надоест им», – покачала головой Настя. «Я ведь отцу записку написала, чтобы не искал, да и ты их с Севкой из леса уже выпроваживал». Я вспомнил, как Пафнутий говорил про стаю волков, которая чуть не загрызла селян. «А где твои товарищи?» – спросил я Лешего, оглядываясь по сторонам. «Какие товарищи?» – не понял он. «Волки, с которыми ты народ пугал. Говорят, у тебя тут целая стая». Леший рассмеялся. «Один я был. Это они со страху наврали. Идем в дом, княже». Пригнувшись, я вошел в низкую избу. Потолок из заструганных жердей опирался на мощное бревно, идущее вдоль всей избушки. Оно, в свою очередь, было прочно врублено в бревенчатые стены. В углу избы стояла большая широкая печь, сложенная из глиняных кирпичей. От печи шло тепло. Настя отодвинула тяжелую дощатую заслонку и ухватом достала из широкого устья печи горшок, от которого шел ароматный пар. Поставила горшок на стол, с деревянной полки сняла глиняные тарелки. «Щи с зайчатиной!» Я щелкнул ногтем по тарелке, и она отозвалась долгим глубоким звоном. «Уютно у вас», – сказал я Лешему. «А кирпичи на печь где брал?» «Сам лепил», – ухмыльнулся он. «Если руки на месте, так уют всегда сделаешь». «А посуду?» «Это уже Настенька красоту наводит». Настя разлила по тарелкам наваристые щи, отдельно покрошила на доске темное мясо и высыпала в тарелки. «Кушайте на здоровье». Я принюхался. Щи пахли незнакомо, но вкусно. Помешал варивать деревянной ложкой ни капусты, ни репы. «Что там?» Леший пожал плечами. «Что лес пошлет? Крапива, лебеда, щавель?» «Не скучно вам здесь?» – спросил я у Насти. «Некогда скучать», – улыбнулась она. «То крапиву квасишь, то ягоды собираешь, то грибы солишь. Глядишь, и год прошел. Да вы ешьте, а то остынет». Мы с Лешим принялись хлебать щи. Настя поставила на стол глиняные кружки, разлила горячий душистый отвар. «Малиновый лист». Наевшись, я облизал ложку, положил ее на стол. «Спасибо за угощение, а теперь о деле. Придется вам со мной в Старгород поехать». «Зачем?» – удивился Леший. «Оправдывать тебя будем, раз не жег капища». «А зачем мне эти оправдания? Кто меня здесь найдет в моем-то лесу?» «Тебя, может, и не найдут, а другая нечисть горя хлебнет». «Ничего, мы за века сполна нахлебались, привычные». «Бля, да что ж ты несговорчивый-то такой?» Не сдерживаясь, я пристукнул по столу ладонью. Леший недовольно нахмурился. Настя обняла его за плечи. «Не спорил бы ты с князем, Шатило». «Во-во, какого хрена с князем спорить?» «Не хочу я в город», – уперся Леший. «Сроду не бывал, и делать мне там нечего». Я почесал в затылке и вытащил из кармана зеркальце. «Ладно, будем действовать хитростью». «Соловей, здорово, чем занят?» В стекле появилось отражение бывшего разбойника. «Здоров, немой, а я как раз в княжеской палате репетирую. Хочу концерт устроить к возвращению князя с битвы». «Хорошее дело, нужное. Ты только не воруй там ничего». «Надо оно мне», – обиделся Соловей. «Как бояре, не обижают?» «Да куда им?» – рассмеялся Соловей и залихвастки свистнул. Я увидел, как с потолка княжеского терема сыплется мелкая труха. «Терем не развали, композитор. Погоди, не отключайся. Сбацай что-нибудь лирическое, только не громко». Я протянул зеркальце Насте. «Хочешь княжий терем поглядеть?»